последний вольный тарпан. Но в плену жила еще одна дикая лошадь, знаменитый шатиловский тарпан, который, как родился, лишь неделю успел пожить в степи, а остальные 20 лет провел в неволе. Шатилов был большим любителем лошадей, очень интересовался тарпанами, много писал о них, всеми силами старался спасти их от уничтожения. В конце прошлого века он по просьбе Петербургского общества акклиматизации животных доставил в Москву и Петербург одного за другим двух тарпанов. Это были единственные из тарпанов, тщательно исследованные зоологами, единственные, от которых сохранились кости, череп от Шатиловского и скелет от Таврического. Череп хранится в зоологическом музее МГУ, а скелет в Ленинграде, в Зоологическом институте Академии наук. Таврического тарпана поймали в Таврических степях. В 1862 году привезли его в Петербург. Академик Брандт, когда увидел дикого коня, тут же и решил, что не стоило его так далеко везти. «Это не тарпан», — сказал он, — «а скверная крестьянская лошаденка». Шатилов возражал. Конь с первого взгляда поражает типичной для дикаря внешностью. Стоит взглянуть на него, чтобы убедиться, что тарпаны не одичалые лошади, а первобытный дикий вид зверей из семейства лошадиного. «Позднейшее изучение черепа и скелета этого тарпана, — пишет профессор Гепнер в заметках о тарпанах, — показало, что прав был Шатилов, а не академик Брандт. Шатиловский тарпан прожил в зоосаде года два и умер в конце 80-х годов. Так погиб последний на земле тарпан. Но действительно ли он был последним? Перед войной в руки наших зоологов попал документ, который заставил их в этом усомниться. Весной 1934 года Гепнер получил заверенные несколькими свидетелями показания зоотехника Леонтовича. В 1914-1918 годах, сообщал Леонтович, я имел возможность наблюдать последний экземпляр тарпана. В эти годы животное жило в имении Дубровки в Миргородском уезде Полтавской губернии. Это был старый жеребец. Владельцы конного завода доверили его попечению косяк киргизских кобыл. Он очень ревностно исполнял свои обязанности, был исключительно злой и дикий. Никого из чужих не подпускал к своему гарему и нападал даже на людей, проезжавших по степи, если у них в упряжке были кобылы. Мышиной масти жеребец с таким свирепым и решительным видом бросался на повозку, что люди не выдерживали, пускались на утек. Тогда тарпан рвал зубами сбрую, освобождал своих новых подруг от ерма и плена и гнал их, оглашая степь победным ржанием к своему косяку. Этого отважного коня табунщики купили у немцев-колонистов, а те поймали его еще же ребенком в стадии диких лошадей, перебив их всех. Гепнер предполагает, что немцы-колонисты истребили табун диких родичей маленького тарпана где-то тоже в Таврических степях и приблизительно в начале 90-х годов прошлого века. Это, вероятно, и есть дата гибели самых последних вольных тарпанов, заключает он. А гибель последнего невольного тарпана таким образом переносится с 80-х годов на 1918-1919 годы.